Глава 8. Катастрофа. Ангелы в черных масках носились над бурным морем. «Это что еще за кавардак?» – подумал Вечнов. Но ангелы не унимались и громко жужжали крыльями. Потом жужжание перешло в мерное хлопанье. Вух, вух, вух. Вечнов пригляделся и понял, что это никакие не ангелы, а обыкновенные игральные карты. Почему-то они летали среди облаков, и он, Сеня, тоже мерно парил между ними. Ему было холодно и страшно. «Что за ересь? Человек летать не может, а в загробную жизнь я вроде бы не верую. Или верую?» — подумал Сеня и тут же ощутил себя с картами в руках за игральным столом. «Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть». Вдруг захрипел голос Высоцкого, и Сеня стал лихорадочно искать тузы в колоде карт, но в ней были только пиковые дамы. «Не иначе я сошел с ума», — решил Вечнов, но тут все снова встало на свои места, так сказать, устаканилось в соответствии со стандартами сиюминутной реальности. «Дальняя дорога, да казенный дом, вот тебе какая судьбинушка выпала, сынок». Услышал Вечнов голос своей мамы, почему-то переодевшейся в цыганские лохмотья и говорящей скороговоркой сквозь слезы. «Глупости!» — отмахнулся Сеня с раздражением и проснулся. Двигатель самолета производил мерное и почему-то внезапно ставшее неприятным урчание «вух, вух, вух», которое Сеня, задремав, принял за хлопанье крыльев ангелов в черных масках. Рядом, открыв рот, храпел один из хохлов. Сеня намеренно не запоминал имен своих попутчиков и во втором лице именовал их «Слышь ты», а в третьем «Ну этот, как его?». Сене очень не хотелось ощущать себя как-либо связанным с этими людишками. Ему было неприятно, что его купили за какой-то билет, а намаялся он с этими ублюдками недоделанными уже по самые уши. Сеня вообще почти фанатически любил халяву и никогда не пропускал случая ею воспользоваться. Как-то, приехав в аэропорт, просто от нечего делать и случайно имея при себе паспорт, он умудрился достать горящий билет в Италию практически бесплатно, а в другой раз вступил в долю с Косолапским и Бабайским, когда те спекулировали недвижимостью на юге страны и, дав 10 тысяч шекелей, через несколько недель получил обратно 20. Между тем, текущая халява Сене как-то совсем не нравилась. Уж больно хохлы были по-детски беспомощными и требовали к себе беспрестанного внимания. Сеня вздохнул и снова закрыл глаза. Он твердо решил больше не снить себе ничего неприятного. Для того, чтобы отогнать от себя дурные мысли, он стал перебирать в памяти свои тайландские победы на эротическом фронте, те самые, которые он еще не успел стереть без следа в своем сознании. Вдруг самолет подбросило, и из Сени немедленно слетел сон. Хохол также проснулся и рукавом вытер стекавшую у него по подбородку тоненькую струйку слюны. «Дитё, да и только! С откуда ни возьмись настоящим раздражением», — подумал Вечнов. «И куда они намылились? Сидели бы в своей незалежной, ели бы свои галушки». Вечнов посмотрел на часы. Лететь оставалось еще часа два, то есть целую вечность. «Значит, сейчас мы где-то над Австралией или уже над морем», — рассудил Сеня, но эта мысль, которая раньше его обрадовала бы, подняв со дна детской души мечты о дальних мореплаваниях, теперь вызвала у него раздражение на себя самого. «Тоже мне Синдбад-мореход», — проворчал он и попытался разглядеть что-либо в окошко. Там было темно, и Сене не верилось, что этот светлый, спокойный салон самолета несется со страшной скоростью на гибельной высоте. «Только бы спокойно долететь», — подумал Сеня, но тут самолет снова тряхнуло, а потом еще и еще. Включились огоньки над сиденьями, указывающие пассажирам, что им необходимо пристегнуться. Объявили по-английски, что самолет проходит через зону плохой погоды и что возможна турбуленция, поэтому пассажирам надлежит оставаться на своих местах. Еще через минуту по проходу между кресел быстро прокурсировала попка стюардессы, которая формально наклонялась к каждому пассажиру, проверяя, застегнул ли он ремень. Самолет продолжало периодически встряхивать. «Сейчас как грохнется, а я все о попках думаю», — вдруг испугался Вечнов. Он впервые посмотрел на другую, проходящую по проходу стюардессу, не как на женщину, а как на источник информации, пытаясь прочесть по ее лицу, нормально ли происходящее или что-то не в порядке. Лицо стюардессы было напряженным, и у Вечнова куда-то провалилось сердце. Ему показалось, что в груди внезапно стало пусто. По времени самолет теперь должен был лететь над океаном, направляясь к довольно удаленным от туши австралийского материка островам Новой Зеландии. Самолет снова затрясло и теперь значительно сильнее прежнего. Сеня вцепился в ручки кресла. Сидящий рядом хохол выругался и с надеждой посмотрел на Сеню. Сеня раздражился, придал своему лицу презрительный окрас и снова отвернулся к окну. Вечнов буквально всем нутром чувствовал, как там внизу, в 11 километрах сплошных туч и ливня, бушевал внезапный океан. И действительно, там внизу неистовывала буря. Ну не штиль же с чистым звездным небом. «Кстати, а ведь и небо-то другое», — отметил Сеня, который в заморочках переездов и забыл, что пересек экватор и теперь находится в южном полушарии. Он с детства мечтал увидеть созвездие Южного Креста, и одна из первых романтических подружек даже написала ему шуточное стихотворение, которое сейчас почему-то вспомнилось. «И снится Сене неспроста, он умный очень, созвездие Южного Креста и сумрак ночи». «Как же ее звали?» – силился вспомнить Сеня, но имя девушки почему-то не желало приходить ему на ум. Он решил, что, наверное, ее звали Таня. А что, пусть будет Таня, потому что Сене было неприятно, что он не помнит того, чего намеренно не забывал. В те стародавние времена первой юности он еще не стирал воспоминания о своих романтических встречах, и вот кроме фактических подробностей телесных очертаний, в его мозгу застряли еще и стихи. Самолет тряхануло так сильно, что Сеня громко стукнул зубами. «Ничего себе!» — опять испугался Вечнов. «Точно не долетим! Черт меня попутал тащиться в эту долбанную...» «Слушай!» — спросил хохол. «Чего так трясет? Это вообще нормально?» Сеня неохотно повернулся к соседу, но, увидев его перепуганное лицо, решил успокоить. «Не дрейф, долетим!» Сказал Сеня и почему-то почувствовал себя спокойней и снова отвернулся. Вечнов подумал, хорошо, что баба со вторым хохлом сидела через несколько рядов впереди и не могла приставать к нему с дурацкими вопросами. Сеня стал смотреть на полоски на обшивке кресла. Полоски неприятно рябили у него в глазах. «Какого черта я поперся на край света?» Опять кольнула Сеню булавочная мысль. «Что я там за 5 дней в этой Новой Зеландии разведаю?» «Ах, какая глупость! Не надо было мне сюда тащиться. Я бы еще на Марс намылился. Лучше бы остался в Таиланде, а потом в Киев, а там и до дому». Воспоминание о доме очень больно защемило душу. В какой-то момент даже слезы подступили к горлу. Он почувствовал себя, как в тот первый день в детском саду, когда мама привела его и оставила в большом, холодном помещении с другими детьми. Вспомнились квадраты на линолеуме, по которым воспитательница заставляла их прыгать, приговаривая: «Вот скоро весна, будут ручейки, и вы должны научиться их перепрыгивать». И Сеня старательно прыгал, и ему хотелось плакать, точно как сейчас. «Мама, мама, что же ты мне такое нагадала?» Вдруг вспомнился Сене мимолетный самолетный сон. Самолет снова затрясло. И теперь уже послышались испуганные крики других пассажиров. Сене показалось, что он расслышал где-то впереди слегка истеричный голос своей попутчицы. «Господи, что же это такое делается? Что же с нами будет?» «А что будет? Ничего не будет», — пробормотал Сеня. «Сейчас потрясет еще немного, а потом прилетим и забудем все это, как страшный сон». Однако самолет трясло, И Сеня тоже стал трясти коленками, как в первом классе, когда ему очень нужно было выйти по-маленькому, но отпроситься у учительницы он стеснялся. «Ну сколько можно, сколько можно?» Лихорадочно, в такт своей тряски думал Сеня, и вдруг быстро и несвязанно стал молиться. «Господи, спаси и помоги! Господи, спаси и помоги! Я отмолю, я отстрадаю, только не дай пропасть вот так, по-глупому!» Почему-то перед глазами Сени, которые он заблаговременно сомкнул, все время вставал образ его жены Светки, которая смотрела на него с досадой и жалостью. «Да что за глупости? Это как боль зубная. Лучше выдрать себе половину зубов, чем пережить такое». Сеня пытался представить, что он в колхозе и едет в грузовике по ухабистой дороге. Обычно это помогало ему абстрагироваться от осознания того, что самолет несется над воздушной и океанской бездной. Но салон так трясло, что это не походило на грузовик. «Сейчас будет говорить старший пилот самолета», — сообщил взволнованный голос. «Все, пропали», — подумал Сеня. Однако голос пилота был совершенно спокойный и даже веселый. Он дежурными фразами сообщил, что самолет начинает снижение и будет в аэропорту примерно через 35 минут. У Сени ангелы запели в голове. «Господи, спасибо, спасибо, Господи!» – зашептал он неслышно, даже не шевеля губами, и стал вглядываться в темноту окошка. «Чего сказали-то?» – стал дергать Сеню за рукав сосед. Он тоже был совершенно перепуган. «Что-что? Ничего, сейчас прилетим!» — ответил Сеня и отметил, что на минуту рожа хохла показалась ему родной. Посадка прошла на удивление гладко, и у Сени отлегло от сердца. «Ну, Господи, я твой должник», — сказал Сеня, хотя в Бога не верил. То есть, пока летел, верил, а как приземлился, уже не очень. Сеня умел включать и выключать свои отношения с Богом так же, как имел способность забывать и вспоминать свои смуглокожие и длинноволосые переживания. Удобно и хорошо. Надо – вспомнил, не надо – забыл. Ступив на твердую землю, Сеня подумал: «Ну, теперь самое страшное позади». И у него стало хорошо и весело на душе. Пройдя таможню, Сеня из-за карантинных правил расстался с немалой частью подарков, купленных жене и маме, ответил на миллион вопросов о цели поездки, почему только на 5 дней, почему не заказано жилье и транспорт, кого он знает в Новой Зеландии. Когда Сеня проходил визовый отдел, к нему подошли 2 полицейских иммиграционной службы и попросили пройти с ними. Сеня не волновался. Он знал этих англоязычных ублюдков по учебе в Бостоне, где он, тогда еще рассчитывая на карьеру в системе здравоохранения, частным образом получал сначала 1-ю, а потом и 2-ю академическую степень по ускоренной программе. Они тогда решили на 2 дней съездить в Канаду, и там ему устраивали такие же спектакли с расспросами и деланием вида, что не пустят или не выпустят. Сеню привели в кабинет, где он увидел одного из своих протеже. Вичнов спросил хохла, в чем у него проблема, и тот сообщил, что у него взяли паспорт на проверку. На вопрос, где остальные, он пожал плечами. Потом Сене вдруг сообщили, что ему отказано в разрешении на въезд и что его отправят обратно в течение 3 суток. «Так вот она где, катастрофа», — подумал Вичнов, еще не совсем осознавая, что же произошло.